Вольфганг вместе со своим отцом слушал в среду на Страстной неделе в Сикстинской капелле «Мизерере» Григорио Аллегри. Изготавливать копии и распространять эти ноты было запрещено под угрозой отлучения от церкви. Уже после первого прослушивания Вольфганг сумел записать это многоголосое произведение для хора по памяти почти без ошибок. В четверг, 28 марта 1771 года, спустя почти 15 месяцев, отец и сын возвратились домой. Довольный успехом этой поездки и полный впечатлений, Леопольд уже 19 июля сообщает фельдмаршалу Палловичини в Болонью о предстоящей второй поездке в Италию. Во вторник, 13 августа 1771 года, отец и сын отправились в путешествие, которое продолжалось всего 4 месяца. В то время Леопольд ничего не сообщал о болезни, но почти полвека спустя, 2 июля 1819 года, Наннерль вспоминает, что Вольфганг во втором итальянском путешествии тяжело болел. Наннерль ошибалась. Это было уже после их возвращения из Италии. В связи с комментариями к старым портретам Моцарта она пишет о том, что ее брат вскоре после окончания своей симфонии в А-моль-КВ-114 серьезно заболел и в течение долгого восстановительного периода выглядел болезненным и желтым. Так как Вольфганг закончил эту симфонию 30 декабря 1771 года, а вернулся после второй поездки в Италию уже 15 декабря 1771 года, можно предположить, что он заболел лишь дома в Зальцбурге, и поэтому по понятным причинам от отца не было никаких извещений. Но Наннерль в одном из комментариев пишет, когда он приехал из Италии, ему было всего 16 лет, но так как он только встал после тяжелой болезни, то и выглядит на портрете больным и желтым. Вероятнее всего, здесь речь идет об инфекционной желтухе. Сегодня ее называют гепатитом А, которым Вольфганг мог заразиться еще в Италии. Инкубационный период этого вирусного заболевания составляет 3-4 недели. Но воспаление печени, вызываемое вирусом гепатита А, не дает никаких осложнений, поэтому в последующие годы эта болезнь не могла повториться. Упомянутый желтый цвет лица нельзя сводить и к воспалению почек, так как землисто-желтый цвет у больных, страдающих хроническим заболеванием почек, никогда не бывает настолько ярким, чтобы пациентов совершенно нельзя было узнать. Желтуха же, напротив, как воспаление печени, может так исказить черты лица больного, что он кажется временами изменившимся. Во время третьей поездки в Италию с октября 1772 по март 1773 года Вольфганг, по всей видимости, был здоров. «Мы здоровы», — пишет он 7 ноября 1772 года, «но отца мучил дьявольский проклятый ревматизм, который вынудил его пролежать в постели несколько недель». Поэтому только в конце февраля они подумали о возвращении домой. 13 марта 1773 года они вернулись в Зальцбург. Позже Моцарт никогда больше не вступал на итальянскую землю, и хотя он удостоился чести быть принятым в знаменитую Болонскую музыкальную академию, а эти три итальянских поездки чрезвычайно обогатили его творчески, ему не удалось получить постоянного места в этой стране. 14 июля отец и сын выехали в Вену, где пробыли чуть более 2 месяцев. Леопольд, по-видимому, надеялся, что Мария Терезия после успешной постановки оперы Вольфганга «Асканио в Альбе» предоставит его сыну хорошо оплачиваемое место при дворе. Эта опера была впервые исполнена в Милане 17 октября 1771 года по поводу свадебных торжеств эрцгерцога Фердинанда Австрийского с принцессой Марией Беатрисой фон Модена-Эста. Отец Моцарта не мог знать, что императрица Мария Терезия уже 12 февраля 1771 года настойчиво уговаривала своего сына Фердинанда не оставлять Вольфганга при дворе. Она просила не окружать себя такими никчемными людьми. «Десгенс инутильс». Но все же, несмотря на торжественный прием 5 августа у императрицы, поездка не имела успеха. Разочарование Леопольда видно из его сообщения в Зальцбург. Императрица была к нам очень милостива, но не более того. Первое сообщение о болезни Вольфганга появилось 17 декабря 1774 года. С начала декабря Моцарт находился в Мюнхене, откуда он получил заказ на оперу «Мнимая садовница» для карнавала 1775 года. В письме отца в Зальцбург он приписал: «У меня болят зубы. Йоганнес Хризостомус Вольфгангус Амадеус Сигизмундас Моцартус». Это событие было весьма неприятным, так как Леопольд еще 28 декабря писал: «Вольфганг уже 6 дней должен оставаться дома с опухшим лицом. Щеки опухли снаружи и изнутри, правый глаз тоже. 2 дня он ел только суп». Но вскоре наступило улучшение, потому что премьера оперы состоялась уже 13 января 1775 года, по-видимому, с большим успехом, так как на следующий день он сообщал своей матери в Зальцбург: «Слава Богу, моя опера вчера 13-го была поставлена на сцене и так хорошо прошла, что я, мама, не могу описать весь шум». В заключении можно сказать, что болезни Моцарта в годы его юности не могли оказать какого-либо влияния на его творчество. Все документы о состоянии его здоровья доказывают, что после перенесенных легких и тяжелых форм болезней он все же чувствовал себя полностью здоровым. Это прежде всего относится к 3 поездкам в Италию, когда Леопольд сообщал об особенной сопротивляемости здоровья молодого Моцарта. Несмотря на продолжительные переезды из одной гостиницы в другую, а в них в большинстве случаев не было даже элементарных гигиенических условий, плохая питьевая вода и насекомые, все это являлось тогда причиной многих инфекций. Несмотря на перемену климата, необычное питание и неурядицы во время продолжительных путешествий в почтовой карете, Моцарт не чувствовал помех для своей творческой деятельности. И спорить о том, страдал ли Моцарт ревматическим пороком сердца или хроническим воспалением почек, как следствием перенесенных болезней, не стоит. Первые душевные переживания. За 2,5 года, которые Моцарт провел в Зальцбурге, возвратившись из Мюнхена 7 марта 1775 года, появились около 100 новых сочинений. К сожалению, отношения между семьей Моцартов и новым архиепископом Иеронимом фон Коллоредо становились все напряженнее, и когда Леопольд в августе 1777 года из-за новой поездки подал прошение об отставке, епископ резко вернул его с собственноручным саркастическим замечанием, написанным карандашом: «Согласно Евангелию, отцу и сыну разрешается отправиться на поиски своего счастья». Но разрешение вскоре было отозвано назад. Вышло так, что Вольфганг должен был сам уехать в Париж, что казалось отцу слишком рискованным из-за неопытности сына и его юношеской доверчивости. С тяжелым сердцем Он отправил мать Вольфганга, чтобы она присматривала за сыном во время поездки, которая началась 23 сентября 1777 года в 6 часов утра. Вначале настроение было хорошим, и уже из Мюнхена Моцарт писал отцу высокомерным тоном: «Все время я бодр, весел, полон радости, как подумаю, что И. Иеронимус К. Коллареда прохвост, а Бог милосерден, доброжелателен и любвеобилен». Но вскоре он столкнулся с суровой действительностью. Первым глубоко потрясшим его душевным переживанием было посещение талантливого чешского композитора Йозефа Мысливичика в Мюнхенском госпитале. У бедняги из-за сифилиса выжгло нос. Внешний вид больного привел Моцарта в такой ужас, что он ничего не мог есть и всю ночь не сомкнул глаз. 11 октября была продолжена поездка в Аугсбург, где Вольфганг познакомился с Безле, Марианной Теклой, дочерью его дяди. Мариане было 18 лет, и она охотно принимала участие во всех его грубых шутках, как позже стало известно из его знаменитых писем к сестренке, дававших повод для различных психоаналитических спекуляций. Уже 26 октября они уехали в Мангейм, куда прибыли спустя 4 дня. При дворе курфюрста Карла Теодора, где почитали искусство, как ни при каком другом княжеском дворе, знаменитая Мангеймская школа была представлена в первую очередь Кристианом Каннабихом, в гостеприимном доме которого он был радушно принят. Здесь он познакомился с участниками оркестра. Из поклонения перед домом Каннабиха он сочинил клавирную сонату КВ-309 или КВ-311 для дочери Терезии Розины. К сожалению, так же, как и в Мюнхене, здесь не суждено было осуществиться его надежде и получить, наконец, место при дворе. Поэтому в декабре он пишет своему отцу в письме, что и на этот раз с курфюрстом ничего не вышло. В Мангейме, где оставался до 14 марта 1778 года, он заболел лишь один раз, как видно из письма от 22 февраля 1778 года к отцу. «Уже 2 дня я остаюсь дома, принимаю антиспазматические средства, черный порошок и настой бузины, чтобы пропотеть, так как у меня катар, насморк, болели голова, горло, глаза и уши. Но сейчас мне, слава Богу, лучше. Надеюсь, что смогу завтра уже выйти, так как это воскресенье». Но отцу показался необъяснимым тот факт, что его сын оставался в Мангейме, несмотря на безнадежность относительно получения места и вопреки его неоднократным требованиям ехать в Париж. Единственная цель этой поездки. Лишь благодаря еще двум письмам от 17 января и 4 февраля отчаявшемуся отцу стало, наконец, ясно, что его сын влюбился в некую Алоизию Вебер. Письма, пересылаемые в течение этих недель между Мангеймом и Зальцбургом, уже ясно показывают возрастающую отчужденность между отцом и сыном. На этот раз достаточно было энергичного письменного требования отца: «Отправляйся в Париж и побыстрей, чтобы положить конец его колебаниям». После прощального вечера в честь Вольфганга в доме Каннабиха, когда Алоизия спела посвященную ей незадолго до этого арию «Алькандро ло конфессо» КВ-294, он расстался со своей возлюбленной, которая поклялась ему в любви и верности, не подозревая, что любовь их погаснет до его возвращения из Парижа.